Часть первая. Про нашу улицу мира, влюбленное сердце, Катерину и отрубленный палец. Глава первая. Когда я счастлива, в моей голове играют мелодии из старого французского фильма «Мужчина и женщина», который мы с Ирой смотрели прошлым летом в парке под открытым небом. Вот Марк Василевский, причина всех волнений, взял из моих рук два тяжелых пакета с учебниками, и внутреннее подсознательное радио тут же включилось. Па-да-да-да-да, па-да-да-да-да-да. Когда Марк улыбнулся самой очаровательной на свете улыбкой, мелодия заиграла быстрее. Па-да-да-да-да, па-да-да-да-да. Я улыбнулась в ответ, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Будто я раскрутилась на самой быстрой карусели с белыми лошадьми и теперь, крепко держась за пластмассовую гриву, несусь навстречу чему-то светлому и волшебному. Конечно, это чувство пронзительной радости не могло длиться вечно. Ирка, сама того не подозревая, все испортила. Словно нажала на красную кнопку «Стоп», и я, резко затормозив, едва не навернулась с дурацкой воображаемой лошади. «Тебе не жить», — шепнула мне на ухо подруга. «Хорошо, что Василевский этого не расслышал». «Вер, куда отнести? В учительскую?» — спросил Марк, не сводя с меня ясных голубых глаз, таких ярких, как весеннее небо. «Да, в учительскую», — кивнула я, силясь первой отвести взгляд. «Лидия Андреевна у тебя все учебники примет». «Ира, давай свой пакет тоже», — обратился к моей подруге Марк. «Унесешь ли?» — усомнилась Ирка. «Тяжело будет». «Унесу». Парень переложил два пакета в одну руку, и Ира передала ему новую порцию учебников. «Только вы мне дверь придержите». «Конечно», — засуетилась я, взбежала на крыльцо и распахнула перед Василевским тяжелую дверь. «Спасибо». Напоследок Марк снова так обаятельно улыбнулся, что я едва не растаяла. С задумчивым видом спустилась с крыльца, в школу возвращаться не хотелось. Сегодня нам с Ирой разрешили прогулять алгебру с условием, что мы принесем учебники из соседнего корпуса, где учатся младшеклассники. Что ж, Василевский сам вызвался помочь, а наша миссия выполнена. Теперь со спокойной совестью можно идти домой. Мы с Иркой прошли вглубь школьного двора и уселись на высокий бордюр под липами. «Капец, Василевский за весь учебный год впервые обратился ко мне по имени», — проговорила Ирка, подперев подбородок кулаком. «Я уж думала, что он даже не в курсе, как меня зовут». «А мы часто с ним пересекаемся», — пожала я плечами. Старалась придать своему голосу равнодушие, но у самой внутри все дрожало. Меня нередко охватывала паника, когда Марк находился рядом. Наверное, все дело в его красивых голубых глазах. На учебных собраниях, к примеру. «Ах, ну вы же два наших школьных активиста!» Обреченно махнула рукой Ирка. «Мол, все с вами понятно, скукотища». И все таки странно, что всего за один учебный год Марк стал всеобщим любимцем. «Почему странно? Марк очень симпатичный, умный, обаятельный. А главное, покорил сердце нашей Оксаночки Соболь», — скривилась Ирка. «Это ты из-за нее меня предупредила о скорой кончине?» — усмехнулась я. «Ну, конечно, Соболь по пятам за Марком ходит». «А для чего ей это? У Оксаны же есть Кузя». «Ха, сравнила Марка и Кузю», — покачала головой Ирка. «Кузьменко прошел мимо нас, будто мы с тобой пустое место. А Василевский пакеты с книгами вызвался отнести. Так что Кузя не рыцарь». «Ни разу не рыцарь», — вяло откликнулась я, уткнувшись в телефон. «Вот уж кого неинтересно обсуждать, так это Макса Кузьменко. Более ограниченного типа в нашей гимназии не найти». Над нами шумели липы. Пока я лениво листала ленту в инсте, Ирка подобрала палку и принялась ею тыкать в муравьев, которые гордо шествовали вдоль белого бордюра. «Господи, ну где Даня?» — а вдруг рассердилась подруга, поглядывая на школьное крыльцо. «Вечно понахватает двоек в конце учебного года, потом его дожидайся, пока все исправит. Он ведь думает, что мы еще с учебниками возимся». Не отрываясь от телефона, проговорила я. «Пойдем домой без него». «Не могу без него, я ключи забыла». Даня — брат-близнец Иры, и, похоже, они не только внешне. Оба смуглые, темноглазые и очень шумные. А внезапно Ирка пихнула меня локтем, я чуть телефон из рук не выронила. «Нельзя осторожнее!» — нахмурилась я. «Нельзя! Соболь на нас из окошка пялится!» «Где?» — я подняла глаза и оглядела окна гимназии. «На втором этаже, из-за рекреации». Оксана Соболь, длинноногая красавица с роскошной копной медных волос, смотрела в нашу сторону. У окна толпились и другие одноклассницы, но почему-то мы с Иркой во все глаза глядели лишь на Соболь. Холодные зеленые глаза, поджатые губы. «Пусть пялится», — наконец великодушно разрешила я, снова возвращаясь к телефону. «Блин, Вера, кажись, она видела, как мы с Марком болтали». «Болтали? Он просто у нас пакеты с учебниками забрал». «Ого, и при этом сиял, как медный таз, глядя на тебя». «Ну, скажешь тоже», — смутилась я, вспомнив обаятельную улыбку Василевского. «Мне кажется, Соболь тебя сейчас взглядом испепелит», — продолжила нагнетать Ирка. Я снова осторожно подняла голову и посмотрела на окна второго этажа. На стекле прямо над головой Соболь играли блики, и эти слепящие солнечные пятна напоминали корону на волосах одноклассницы. Мы с Оксаной какое-то время смотрели друг на друга, а затем она внезапно так хищно усмехнулась, что по моей коже пробежала дрожь. «Чую разборок не избежать», — вздохнула Ира. «Помолчи, Третьякова», — рассердилась я. Стало не по себе. «Каких еще разборок? Они даже не встречаются. Марк всего лишь помог отнести учебники в учительскую, и я — президент ученического совета». Делать мне нечего, с этой пустоголовой Соболь отношения выяснять. «Никогда не забуду, как в 9 классе эти стервы вытурили из нашей школы Наташу Сухопарову после того, как она с Кузей в кино сходила». «Никто ее не вытурил», — снова возразила я. «Наташа перевелась в другую школу из-за того, что они с семьей в другой район переехали». «Ага-ага», — не унималась Ирка. «Наивная ты душа, Верка Азарова. А в раздевалке на физре содержимое сухопаровской косметички тоже из-за переезда попортили. И в душевой Наташу заперли». «Что ты от меня хочешь?» — рассердилась я. «Ничего не хочу», — проворчала Ира, которая любила сгущать тучи над любой ситуацией. «Просто предупреждаю, чтоб ты Василевскому глазки поменьше строила». «Сама разберусь с Василевским», — буркнула я. Сняла с запястья резинку-пружинку и стянула светлые волосы в короткий хвост. Мы замолчали. Ира еще некоторое время тяжело вздыхала, продолжая вертеть палку, облепленную муравьями. Я молча наблюдала, как несколько насекомых перешли к военным действиям и уже целым отрядом маршировали по Иркиному рюкзаку, который валялся на асфальте у ног подруги. Когда муравьи подобрались к носкам моих розовых вансов, я вскочила. «Ты чего?» Подняв голову, удивленно посмотрела на меня Ира. «Ничего, мы у самого муравейника уселись, и Данька вон вышел». Ирка тут же поднялась следом. Даня появился на крыльце вместе с подружками Соболь. Я машинально взглянула на окна, но Оксаны в рекреации уже не было. Значит, скоро и она выйдет на улицу. Даня, активно жестикулируя, что-то рассказывал девчонкам, а те заливались громким противным хохотом, как крикливые чайки на набережной. Мы с Иркой так и топтались под липами. «Что он там, дёсны сушит?» — проворчала подруга. «Почему не идет к нам?» «Да выбрось ты эту палку!» — выдернула я из Иркиных рук прутик, облепленный муравьями. «Разве он не знает, что эти курицы — наши враги?» «Думаю, у парней всё немного по-другому устроено», — ответила я. «И пофиг твоему Дане на наших врагов». Тут на крыльцо выплыла Соболь. Даня тут же повернул голову в сторону одноклассницы и что-то ей негромко сказал. Девчонки снова захихикали, а Оксана широко заулыбалась. «Долго он будет с ними любезничать?» — вскипела Ирка. «Я жрать хочу, ключей нет». «Твой брат, ты с ним и разбирайся», — вздохнула я. «Если честно, тоже бы уже отправилась домой». Ирка так пронзительно свистнула, что стайка воробьев вспорхнула с соседней клумбы. Даня с недовольным видом развернулся в нашу сторону, а Соболиха впилась в меня злющим взглядом, будто это я отвлекла их от беседы. «Чего тебе?» — не слишком вежливо выкрикнул Даня. «Ключи дай». проорала Ира. Даня вздохнул, бросил еще что-то напоследок одноклассницам. Те снова счастливо заулыбались и спустился с крыльца. «Наконец-то разродился!» — проворчала Ира, хватая с асфальта темный рюкзак. «Чего вопишь на всю улицу?» — подошел к нам Даня. «Если и дальше собираешься с этими инфузориями ворковать, то просто отдай ключи от дома. Или пойдем с нами, есть хочу, сил нет. Тебе лишь бы брюхо набить», — проворчал Даня, тем не менее направляясь к воротам. Мы с Иркой засеменили следом. Я напоследок обернулась к крыльцу в надежде, что там появится Марк, но лишь снова встретилась с гневным презрительным взглядом Оксаны. А Ирка уже привязалась к Дане. «Как думаешь, сильно нашей Вере влетит от Соболь?» «А что такое?» — заинтересовался Даня. «Ира!» — рыкнула я, догоняя подругу и ее брата. «Зачем его посвящать в такие глупости?» «Какие глупости? Расскажите!» — потребовал Даня. «Что вы с Оксаной не поделили? Не хотел бы я заиметь врага в лице Соболь». «Пф! Кто эту кулему из отряда куньих вообще боится?» — фыркнула я, впрочем, без особой уверенности. «Они не поделили Марка Василевского», — выдала Ира. «Этого пижона», — поморщился Даня. «С модной укладочкой и в стёганой курточке барбур. Ты его не любишь, потому что он в нашем классе занял твое место», — тут же ядовито отозвалась Ирка. «Вообще пофиг», — запротестовал Даня. «Мое место никто не может занять, поняла?» «То-то все бабы теперь на него вешаются», — не унималась Ира. «Ну, спасибо», — встряла я, как она меня ловко ко всем вешающимся бабам приписала. Хотя Марка мне нравился, но виду я никогда не подавала. «Ты видела сейчас мой прайд на крыльце?» — самодовольно спросил Даня, кивнув в сторону школы. К тому времени мы уже вышли на широкую улицу, на которой располагалась гимназия, и совсем рядом мой дом. Из окон кухни было видно ненавистное кирпичное здание нашего учебного заведения. Так себе вид. «Это они по старой дружбе не хотят обижать захеревшего льва», — ответила Ира. Она обожала подкалывать брата. «Чё это я захеревший?» — оскорбился Даня. «Да мне эта популярность вообще по боку. Это вы, девчонки, пыжитесь что-то вечно». «Ну-ну, сам ты пыжик». У меня от их спора уже голова разболелась. Свернуть бы куда-нибудь от близняшек, только мы живем на одной улице, да еще и в одном доме. «Как ты меня достала уже!» — проворчал Даня, затем поравнялся со мной и легонько подтолкнул плечом. «Вер, что у вас там с Василевским?» Я метнула в Ирку убийственный взгляд, но подруга шагала к дому, как ни в чем не бывало. «Ничего у нас с ним нет», — буркнула я. «Больные фантазии твоей сестры». «А-а-а», — протянул Даня. «Это она может. Только разве Соболь не мутит с Кузей?» «Ты сплетни о своем прайде похлеще нас собираешь, Симба!» — хмыкнула Ирка. «Тебе виднее». «Сдался я этот Василевский, когда есть Макс», — продолжал удивляться Даня. «О-о-о!» — протянула Ирка. «Ты многого не знаешь о коварстве девчонок, Данечка. Кузя, это так, безобидная синичка в руках, а Марк — прекрасный журавль». С прекрасным журавлем я была полностью согласна, а вот Даня только презрительно хмыкнул. Все-таки не нравился ему пришедший в этом году в наш класс Василевский. В кармане джинсовки завибрировал телефон. Я притормозила и крикнула. «Вы идите, я догоню!» Даня и Ира, кажется, и не услышали то, что я им прокричала. Продолжили идти громко спорить о Марке. Я достала из кармана телефон и смахнула уведомление о новом сообщении. Отправитель — засекреченный номер. Текст. «Теперь точно берегись!» Не считаю, что стоит обращать внимание на таких дурынд, как Оксана Соболь. Это ниже моего достоинства, именно поэтому я не придала значения таинственному посланию. Все знают, что Соболь с головой не дружит, и лучшее оружие против нее — игнор. А вот она побесится, когда поймет, что я ни капельки ее не боюсь. А если продолжит дурюмается, расскажу все классному руководителю, а может и директору. Все-таки я в школе не последний человек. Должны прислушаться. А вообще зря она волнуется. С Василевским мне ничего не светит. Да, мы с Марком часто пересекаемся на собраниях, где решаются организационные вопросы о жизни нашей гимназии. Да, я одна из немногих девчонок в параллели, с которыми он периодически общается. Но на этом всё. Марк улыбается мне точно так же, как и остальным гимназисткам. И если кто-то из них после этого принимается строить воздушные замки насчёт Василевского, то я точно этого делать не буду. А Оксана лучше бы сразу сделала массовую рассылку среди десятых, потому что я не единственный объект флирта у Марка. Я даже поначалу решила не рассказывать Ирке о дурацком сообщении, потому что Третьякова точно развопится и найдёт в этом сакральный смысл и реальную угрозу. Но всё-таки от нечего делать показала предупреждение на следующий день, во время первого урока. Всё равно мы долго ждали опаздывающего историка, и заняться было нечем. Просто молча придвинула подруге телефон с открытым сообщением. «И что это?» Ирка округлила глаза. «От кого?» Я только пожала плечами. Тогда Третьякова склонилась к телефону, едва не уткнувшись носом в экран. Затем подняла голову и удивлённо уставилась на меня. «Это от Соболь, точно тебе говорю. Я ж предупреждала». «Ой, Ир, что теперь будешь делать? Найму двух качков телохранителей, чтобы встречали меня от репетитора». «Да ну тебя, Вер», — нахмурилась Ира. «Я б на твоём месте реально позаботилась о своей безопасности». «Предлагаешь купить бронежилет?» — развеселилась я. «Смейся, смейся. Серьёзно, Ира, что она мне сделает? Маразм какой-то». В этот момент, как назло, к нашей парте подошёл Марк Василевский и приветливо произнёс. «Вер, привет. Помнишь про сегодняшнее собрание?» «Угу», — промычала я, оглядывая класс. Несколько девчонок уже впились глазами в спину Марка, Соболь в том числе. «Лидия Андреевна просила подготовить списки учеников для летней школы», — продолжил Василевский, взял мою розовую ручку с единорогами и принялся крутить её в руках. «Да, это я тоже помню», — ответила я. Василевский что-то задержался у нашей парты. Ирка заёрзала на месте, но следующая фраза одноклассника и вовсе привела Третьякову в ужас. «Тогда я встречу тебя после уроков. Вместе пойдём, хорошо?» И Марк так широко и ласково мне улыбнулся, что я совсем растерялась. «Хорошо», — с трудом проговорила я. Язык стал тяжёлым и неповоротливым. «Прикольная ручка», — добавил Василевский между делом. «Дарю», — ответила я. Пошутила, конечно. Куда ему эта девчачья розовая ручка? Но Марк взял со стола колпачок в виде единорожьей мордочки, нацепил его на ручку и бережно положил в нагрудный карман рубашки. «Спасибо», — снова улыбнулся он. Ирка схватила меня под партой за руку. В этот момент в класс вбежал запыхавшийся историк, и Василевский отправился на своё место. «Кошмар!» — выдохнула Ирка, оглядывая всю свиту Соболь. Подружки Оксаны по-прежнему таращились на нашу парту. «Это не прайд. Это гиены, которые в один ужасный день окружат тебя после уроков». «Господи, Третьякова, отпишись ты от всех этих криминальных пабликов, надоело!» — сварливо ответила я. «Ты знаешь, если что, я тебя в обиду не дам». Продолжила шипеть Ирка, пока мы записывали в тетради сегодняшнее число и тему. «Ага, спасибо. Я столько раз дралась с Данькой, ещё одной курицей в школьном лагере накостыляла». «Помолчи ты уже, костыль, нас сейчас рассадят», — попросила я. Историк вечно делал нам замечания и грозился посадить Третьякову за первую парту. Вот он уже повернул голову на Иркин разгорячённый шёпот, как вдруг на мою радость дверь распахнулась, и в класс бесцеремонно вплыла Амелия Циглер, местный изгой. Она перешла в нашу гимназию в 9 классе, да так и не смогла найти себе друзей. Вернее, даже не пыталась. Странная, молчаливая, мрачная. Циглер носила чёрную одежду и тяжёлые ботинки. Даже сейчас, в середине мая, когда в таких бесформенных балахонах можно только упариться. И красилась она тоже ужасно. Жирно обводила подводкой глаза, а губы красила фиолетовой помадой, если честно. Амелия всегда вселяла в нас с Иркой немой ужас. Вот, кажется, кто мог запросто накостылять, так это она, а не Соболь с Иркой. Я лишний раз Циглер в глаза боялась посмотреть, потому что мы жутко друг друга недолюбливали. И на то были свои причины. «Амелия, вас не учили стучаться?» — возмущённо спросил историк. «Тук-тук!» буркнула Циглер. В классе раздались неуверенные смешки. «Кто там?» Тут же отозвался Никита Яровой. 100 грамм, подключился Даня. На задних партах загоготали громче. Лицо бедного историка от злости пошло красными пятнами. Амелия сама себе враг. Учится хорошо, а вот дисциплина у нее не то, что хромает, там у дисциплины ампутация на обе ноги. Если б Циглер научилась вовремя приходить на занятия и извиняться, цены бы ей не было. «Думаю, для вас урок истории на сегодня окончен, не успев начаться», — отрезал побагровевший учитель. «Какая жалость!» — притворно вздохнула Амелия и развернулась обратно к двери. Ирка чересчур громко ахнула. «Непробиваемая девица», — шепнула мне на ухо подруга. «Ага, скорее, непробиваемая тупость», — возразила я. Раз в неделю Амелия стабильно устраивала подобные спектакли, хоть бы раз признала свою вину. Циглер тем временем уже вышла из класса, демонстративно хлопнув дверью. Историк растерянно оглядел присутствующих. Разумеется, наши с Иркой разговоры уже оказались сущим пустяком по сравнению с поведением Амелии. Поэтому я, не боясь, что нас рассадят, шепнула Ирке. «Дай запасную ручку». «А нафига ты Василевскому свою отдала, кулема?» — зашипела Ирка, потянувшись к пеналу. Я сама не знала ответа на этот вопрос. Кто ж думал, что он воспримет мою шутку всерьез? А вообще, порой, из-за любви люди готовы на самые нелогичные поступки и самопожертвования. Что уж тут говорить о подаренной ручке с единорогами. Иногда я чувствую себя на наших собраниях неуютно. Наша директриса Лидия Андреевна слишком выделяет меня среди остальных гимназистов. Конечно, дело может быть в том, что я президент ученического совета, но скорее тут личные симпатии, и я, если честно, даже не знаю, чем такую любовь заслужила. «Вера, ты подготовила списки учащихся для образовательного лагеря?» Ласково спросила меня Лидия Андреевна после того, как старосты 11 классов отчитались о подготовке к последнему звонку. «Да, почти», — негромко ответила я. В летнюю школу за счет городского бюджета обычно отправляли отличившихся учеников. Путевки считались престижными, но только не среди самих подростков. На деле никто не горел желанием уезжать в образовательный лагерь даже на одну смену. Отличившихся у нас было не так много, поэтому в списке из 10 мест пока было занято лишь одно. И его заняла я. Больше желающих не нашлось. Класс у нас не самый дружный. Лишние 2 недели тусоваться друг с другом, да еще и посещать занятия, казалось всем плохой идеей. «У меня тоже есть несколько кандидатур из Б-класса», заметив мое смятение, проговорила Лидия Андреевна. «Если есть еще места, включи их в список, пожалуйста». «Ой, да, места еще есть», — пролепетала я. Мы переглянулись с Василевским и улыбнулись друг другу. Марк знал, что у меня плохо со списком. И я больше всего на свете хотела, чтобы одноклассник помог мне с агитацией в этот чёртов образовательный лагерь. А еще лучше поехал бы туда сам. Тогда я с легкостью набрала бы еще девчонок, мечтавших отправиться за Василевским хоть на край света. Но Марк своего желания не изъявлял. А спрашивать его об этом я, конечно, стеснялась. После собрания я первой поднялась с места и быстрым шагом направилась к выходу. Еще не хватало, чтобы директриса решила сейчас уточнить, сколько человек я включила в список. Марк догнал меня уже в коридоре. «Никто не записывается, да?» — спросил он. «В образовательный лагерь? Ты шутишь. Вместо того, чтобы валяться в летние каникулы на диване с планшетом, придется вставать по расписанию, днем снова сидеть на занятиях и ложиться в 10 вечера. Да, от желающих отбоя нет». Я тяжело вздохнула, а Марк рассмеялся. Но не злорадно, а по-доброму так. Мой рот тоже расплылся в дурацкой неуверенной улыбке. «Хочешь, я поеду?» — спросил он. «Серьезно?» — усомнилась я, натягивая джинсовую куртку на белую рубашку и школьный вязаный жилет. О том, что Василевский согласится ехать со мной, я могла только мечтать. «Конечно, серьезно», — откликнулся Марк. «Сама подумай, 2 недели вдали от родительского присмотра». Взгляд Василевского сделался мечтательным. Я еще раз с удивлением посмотрела на парня. Это как же должны допечь собственные предки, чтобы в летние каникулы желать умотать из дома на дополнительные занятия? «Ну, вообще, там должно быть здорово», — принялась я нахваливать лагерь в страхе, что Василевский передумает. Предметы на выбор — математика, физика, программирование, химия. Я, наверное, английский перед ЕГЭ подтяну. А еще обещали интересные мастер-классы. Василевский шел рядом со мной и чему-то улыбался. А я не верила своему счастью. Если я заполучила в лагерь Марка, значит, быстро добью список. Пусть вся наша группа будет состоять лишь из влюбленных в одноклассника девчонок. А еще твое присутствие в списке будет вполне заслуженным и не вызовет никаких вопросов у Лидии Андреевны. Все-таки ты лучший ученик нашей гимназии. Марк снова польщенно улыбнулся. На улице солнце припекало уже совсем по-летнему. Высоко в зеленых ветвях лип щебетали птицы. «Проводить тебя до дома?» — спросил Марк. От неожиданности я смутилась еще больше, и почему-то на ум пришло дурацкое анонимное сообщение, хотя мне казалось, что я ни капельки не испугалась Соболь. «Нет, не надо», — улыбнулась я. «Тут и провожать нечего. Я живу прямо за гимназией, здесь же».